Глава 2. Ночь с 4 на 5 мая. Истаил. Пески. Ангелина. Вечером, после прилета спасенных драконов в Истаил, дворец Нории превратился в гигантский лазарет и одновременно огромную кухню. Слуги и служащие потрудились на славу, подготовив его к приему почти 3500 драконов. Прямо во внутреннем дворе у фонтана стояли котлы, в которых доваривался мягко-пряный мясной суп хаши, липкий и жирный, придуманный давным-давно для восстановления тяжелых больных и детей. Горели костры, на них запекались бараньи туши, в ворота въезжали повозки с высокими кувшинами с молоком, маслом и медом. Их перетапливали вместе и отпаивали детей из самых слабых. Помощники из людей и тех драконов, которые участвовали в спасении, отводили наиболее истощенных в горячие источники, щедро рассыпанные по парку. Проведешь в объятиях матери воды ночь, и легче станет. Тем, кто чувствовал себя сносно и мог стоять на ногах после долгого перелета, помогали пройти в купальни к пару и чистоте. Тех, кто валился с ног, а таковых было большинство, быстро кормили и укладывали в огромных шатрах, поставленных среди деревьев. Из старых сундуков достали множество одежд, перестирали, сложили в стопки, и сейчас слуги носили их в купальни и к источникам. Много было сделано, и все равно забот и для владыки, и для владычицы оказалось достаточно. Нории обходил соплеменников с другими виталистами, а Ани принимала текущие решения. Сирот, прилетевших с нею, Ангелина отвела к Нане Шар и временно поручила их хлопотам. На женской половине дворца было достаточно комнат. Девушки разобрали детей с причитаниями и воркованием. И уж тут не надо было волноваться. Ласки и тепла они получат достаточно. Даже Валентина, оставив своих мальчишек на попечение бабушки, помогала на кухне. Сейчас любые руки были нужны. Родителям с детьми выделяли отдельные покои, мужчины ложились спать в холлах, драконицы предпочитали шатры. С десяток красноволосых девушек расположились на плоской крыше второго этажа. «Мы хотим видеть небо», — объяснила одна из них неохотно, когда Ангелина спросила, удобно ли им здесь. «Тяжело находиться под крышей». Они все держались настороженно и отстраненно, без явной агрессии, но без тепла, хотя и с интересом, и с некоторой долей благодарности. Огромный дворец затих только когда последний спасенный был осмотрен и всех накормили и обиходили. Ани дремала рядом с малышом Нери на половине Нани Шар, когда ее щеки аккуратно коснулись. Нории был уставшим и тревожным, и Ангелина сонно шагала к их покоям по тихому ночному дворцу под светом магических светильников и редких огнедухов, снующих под потолком, держа мужа за руку, и слушала его. «Энтери остался у источников наблюдать за самыми слабыми, но большинству моих соплеменников потребуется не больше недели, чтобы окрепнуть окончательно», — говорил он. «Дальше они разлетятся по белым городам. Те, кто жил в Истаиле, останутся тут и будут слушать и слышать тебя, моя Ани». «Ты все-таки полетишь?» — вычленила она главное. Он со вздохом сжал ее руку, открыл дверь в покое. «На востоке сейчас идут бои, и исход их непонятен. Но Йеллоу Винь больше Дарманшира, и армия его сильнее. Ханши погиб, но тигры должны выстоять. У них один путь, а у меня два. Я должен быть сейчас здесь, но я должен сейчас быть и с моим братом по воздуху, а не она. Люк удачлив и хитер, под его крыло встали большие силы, однако я боюсь, что их недостаточно. Он так помог нам. Разве могу я оставить его?» «Не можешь», — подтвердила Ангелина, направляясь к купальне. Нори последовал за ней, и там, лежа рядом в теплой воде, поднося к губам чаши с вином, они продолжили разговор. «Я думал, пока мы летели сюда, думал весь этот вечер. Да, я не могу быть одновременно в двух местах. У меня нет второго владыки, чтобы оставить на него пески. Но у меня есть владычица. Скажи мне, моя Ани...» Он повернул к ней голову и пытливо взглянул зелеными глазами. «Готова ли ты остаться без меня здесь, среди драконов, которые приняли твою волю и твою помощь, но в сердцах которых еще живут боль и ненависть? среди тех, у кого не было времени перестать ненавидеть Рудлок, несмотря на ту помощь, которую твоя родина оказала сейчас. Тех, кто не знает новый мир и новые законы, и для которых война закончилась считанные дни назад. «Конечно», — ответила Ангелина и улыбнулась. «Разве могла ее душа не откликнуться на этот бой?» «Я понимаю, что могу погибнуть», — отвечал Нори на ее невысказанные вопросы. «Я не хочу оставлять тебя одну, моя Ани. Мне страшно остаться без тебя и уйти на перерождение. Я знаю, что ты выстоишь, ибо сделана из огня и стали, но также знаю, что тебе будет больно. И сейчас больно от моего решения. Прости меня за это, Ани Лиша. Есть ситуации, когда нельзя быть в стороне, понимаешь?» «Конечно», — ответила Ангелина во второй раз и глотнула терпкого вина. В ее сердце плескалась боль, но и спокойствие, потому что все происходящее было правильным. «Я всегда выстою, Нории, но что будет с песками, если войну мы выиграем, а тебя я потеряю?» «Богиня уже дала пескам второго владыку», — тихо пророкотал Нории. «Может, если не вернусь ни я, ни Четери, даст и третьего?» «Ты останешься владычицей до появления нового владыки, Ани. Выдержишь ли ты? А когда появится новый владыка, сможешь ли уступить ему правление? Ты всегда будешь почитаемой в песках, тебе обеспечат все привилегии и дадут тот пост, который ты захочешь. Но примешь ли ты это?» «Конечно», — и в третий раз ответила Ангелина, допила вино, отставила чашу. Возможно, из-за его терпкости чуть сдавило горло, а голос стал надсаднее. «Как мне поступить, если в песках откроется портал? Василина писала, что порталы нельзя закрывать, а я умею уничтожать, но не умею вести войну». «Пошли мне зов, и я прибуду так быстро, как смогу», — проговорил Нории. «Я улечу с воинами боевого крыла Четери, и если мне придется вернуться, то Дармоншир не останется без помощи. Часть воинов задержится здесь, в подмогу тебе. Здесь же будут те драконы, кто управлял нашими войсками в период войны с Рудлогом. У них есть опыт. Если же мое присутствие не понадобится, я помогу Дармонширу переломить хребет врагу и вернусь, моя Ани». «Хорошо», — ответила Ангелина, закрывая глаза и опуская голову на плечо мужа. Вода тихо, усыпляюще билась о края огромной чаши. Как мало времени у них оказалось, и насколько было бы проще, если бы она могла полететь вместе с Нори, как летала обуздывать цунами, вызванное болью и Ипоталии, как летала к драконьему пику. Но она смирится и будет следовать долгу здесь, и не станет тревожить сейчас Нори, и не станет говорить, что разумнее остаться и защищать свои земли, наращивать силы. Это все может сделать и она. А если муж заговорил о принятом решении, значит, уже все обдумал и все вероятности учел. «С тобой останутся и Ветери, и наставник Уми, который знает о нашем племени и песках больше, чем какой-либо другой дракон», — продолжал Нории. «Он сейчас слаб и набирает сил в источнике». Ангелина кивнула. Всех освобожденных она не запомнила, но наставника Уми — да. Пожилой дракон был очень измотан, когда они увиделись на берегу у обрушающегося пика. Ангелина обходила раскаленные ею камни, чтобы добавить жара, но при ее приближении он с достоинством встал, кутаясь в доху, подаренную жителями Теранови, и величаво склонил голову. И она молча кивнула в ответ. Он не смог лететь в пески на своих крыльях и расположился на спине одного из драконов. «Я поговорил с ним, рассказал о тебе, но он и так все видел и все понял про тебя. Я при всех официально представлю его тебе завтра, моя Ани. Он не владыка, но драконы почитают его не меньше владык, и он станет тебе опорой». Нори мягко погладил ее по боку, коснулся груди. «Ты тревожишься, Аниэна? Я чувствую это. И все бы отдал, чтобы не беспокоить тебя. Но не могу поступить иначе». «Я и не прошу тебя», — отозвалась Ани. Она тоже поглаживала супруга по груди, по животу и вдыхала теплый запах его кожи, смешанный с травяным ароматом мыла. В их движениях было больше ласки, чем чувственности. Слишком уставшими они были, чтобы жаждать иных наслаждений. Но прикасаться друг к другу стало таким же естественным, как дышать. «Конечно, я тревожусь», — продолжила она, придвигаясь ближе, закидывая ногу на бедро мужа. «Ты сделал меня счастливой, Нории. Ты — часть моего сердца, часть меня, моя семья». Она поцеловала его в плечо и почувствовала, как он улыбается. «Тем более, что я уже раз чуть не потеряла тебя». Она запустила пальцы в красные волосы с седой прядью. «Я не желаю пережить это снова. Не желаю», — повторила силой и, прикусив кожу на шее так, что он запрокинул голову от удовольствия, прошептала в ухо. «Ты должен жить». «Как я люблю, когда ты так яростна, Ани!» — пророкотал он с нежностью. Тоже отставил чашу на бортик и, приподняв супругу, усадил себе на бедро, так, чтобы она могла лечь ему на грудь. «Я много отдала бы, чтобы быть уверенной, что ты вернешься», — говорила Ангелина, касаясь его шеи и груди в едва заметном орнаменте ауры, царапая ногтями сосок и чувствуя, как разминает Нории ей спину, все еще ноющую от долгого перелета, как делится он Витой, словно она своей вспышкой подпитала его, и он теперь питал ее. «Но я не могу закрыть глаза и сделать вид, что войны нет. Ты летишь к Дармонширу из-за долга чести, а я думаю о том, что за спиной Лукаса моя беременная сестра, что он уже несколько недель отвлекает на себя силы, способные ударить по Рудлогу со стороны Инляндии и быстро дойти до столицы, где сейчас Василина с детьми. Моих умений не хватит, чтобы защитить их, хотя я жажду этого всей душой. Они тоже моя семья Нории и не перестанут ею быть. Никогда». «Я понимаю», — пророкотал дракон почти рычаще, ибо теперь они вели свой разговор, а их тела — свой. Глаза его медленно наливались вишневым. «Но только с тобой мои возможности удваиваются». Голос ее снова становился приглушенным, тогда как руки все смелее. «Я возьму на себя твой долг здесь, но и ты берешь на себя мой долг перед сестрами. Я буду работать здесь за нас двоих, а ты будешь защищать их за нас двоих. Так как я могу отказаться от этой возможности?» «Твоя разумность неиссякаема, моя Ани», — согласился он, — «как и твой огонь». Она царапнула его живот под пупком, и дракон, снова вздрогнув, приподнял ее подбородок и, склонив голову, приник к губам супруги в тягучем, нежном поцелуе. Как можно было жить, не зная его? Губ с травяным вкусом, свежих, словно воздух и живая вода, больших рук и тела, которое она изучила так хорошо, которое принадлежало ей, и она восхищалась им и любовалась, и любила. Без его внимательности, мудрости и спокойствия, и силы, без невероятного ощущения единства, которое она ни с кем не испытывала. «Не отводи взгляд», — прошептала она, когда он оторвался от нее и села лицом к лицу, обхватив бедрами его бедра. «Ни за что, моя владычица», — пообещал Нори игулка, поддерживая ее за ягодицы и улыбаясь. «Моя Ани, единственная, кто может мне приказывать». Губы его приоткрылись, он рвано выдохнул, когда она начала движение, и мраморные стены купальни надолго заполнились медленным, почти медитативным плеском воды, тяжелым дыханием и приглушенными стонами. После, едва не задремав в чаше, смыв, сцеловав друг с друга все напряжение последних дней, они, как были нагими, побрели в спальню и, слишком уставшие и разнеженные, чтобы тревожиться о будущем, заснули, оставив страх на потом. Утро 5 мая. Истаил. Ангелина. Проснулась Ани под отдаленное уханье со двора, отдохнувшая, словно проспала всю ночь, а не несколько часов. Подошла к окну, кутаясь в шелковое покрывало, вдохнула свежий влажный воздух, почти уже летний. Далеко в парке под косым дождиком тренировались с клинками из полсотни драконов. Отсюда их движения казались сложным, быстрым танцем. «Это воины боевого крыла Четтери», — пророкотал Нори из-за ее спины. Ангелина оглянулась и прислонилась к его груди, наблюдая за тренировкой. Супруг ласково поцеловал ее волосы. До войны их было около сотни. — Столько учеников? — удивилась Ани. — Они не все ученики, — усмехнулся Нори. — Всего трое, а остальные мечтали бы попасть к нему в обучение. Четверо их тренировал и был командиром в боях, но учеников он всегда брал избирательно, как и его наставник мастер Ферри. — А из тех, кого обучал мастер Ферри, никого не осталось? — поинтересовалась Ангелина. Разговор этот словно продлевал утро, время на двоих, после которого придется снова погружаться в дела и расставаться. Она почувствовала, как муж покачал головой. Четыре сейчас второй по старшинству из драконов после наставника Уми. Даже магистр-регент Тафийского университета Нефиди младше на десяток лет. Нескольких воинов вдруг окутало сияние, и они поднялись перламутровыми гигантами в три человеческих роста, кто с хлыстами в руках, кто с клинками, и завертелись, отбивая слаженные атаки товарищей, оставшихся в обычном размере. Ангелина слушала мужа и смотрела во все глаза. Она видела уже и Нори, и Четери в боевой форме, там, где они уничтожали песчаников во время ее первого побега. Но сейчас, находясь в безопасности, было интересно посмотреть, как это работает. А Нори продолжал. Кто-то из старших ушел на перерождение до войны, кто-то погиб в войне. Из старых мастеров Четери остался один. Все трое его учеников прошли 6 ступеней испытания и получили звание мастера. Но победить учителя не смог никто. «Пусть и дальше будет так», — глядя на воинов, проговорила Ангелина твердо, как будто вознесла молитву. «Пусть он останется непобедимым и выведет Алину на туру». Наставник Уми ждал их у большого малахитового зала, где собрались все драконы и драконницы, которые до войны были советниками и помощниками владык белых городов. При приближении Нори и Ангелины он с прежним достоинством склонил голову, сложив руки на вышитом шевране, надетом на длинную рубаху. — Как ты чувствуешь себя, наставник? — спросил Нори с почтением, обнимая его. «Как если бы сама мать-вода пестовала меня этой ночью!» Улыбнувшись, ответил старейший, и вокруг его глаз разбежались лучики морщины. «А в душе и радость от того, что мы живы, и печаль от того, как все произошло. Дивен мне новый мир! Я успел расспросить тех, кто проснулся прошлым летом, и не могу осознать, как он мог настолько поменяться». «Ты даже не представляешь, насколько!» — подтвердил Нори. Наставник перевел взгляд на Ангелину, разглядывая ее с высоты своего роста. И Ани прямо смотрела в ответ. Мало кто из драконов, заключенных в горе, сохранил волосы. Уми был почти лыс, с наметившимися за эти дни седовато-красными бровями и ресницами, с впавшими скулами, но не выглядел стариком. Лет 60 ему можно было дать, и только выцветшие зеленые глаза — выдавали возраст. «Я наблюдал за тобой издалека в горах, и теперь вижу тебя вблизи, дочь Красного», — проговорил он слабо. «Ты питала владыку и помогала ему спасать нас. Ты лелеяла наших детей, ты грела нас. Мой разум говорит, что нужно ненавидеть тебя. Но я не могу. Я чувствую, как вы связаны с владыкой, которого я знал еще ребенком, и понимаю, что ваши чувства чисты. Чувствую, что в тебе нет злости. Неужели дети Красного сменили ярость на милосердие, а ненависть на любовь, и решили искупить то, что сотворил Седрик?» «В каждом из нас есть и ярость, и любовь», — ровно ответила Ангелина. «И в моих предках они были. Мой далекий прадед сотворил огромное зло, но он же сделал для Рудлога много доброго, и я никогда не отрекусь от него. И я здесь не во имя искупления, я здесь потому, что решила, мой путь рядом с Норией, а значит, его страна — моя страна, его народ — мой народ, которым я правлю, а не приношу жертву». Нории в их разговор не вмешивался, слушал с едва заметной улыбкой, и Аня была благодарна за это. Он знал, что она справится сама. Старик смотрел на нее строго, затем поднес руку ко лбу и снова склонил голову. — Моя владычица, — сказал он, — вижу, что и ярости дети Красного не растеряли. — Понимаю, — повернулся он к Нории, — понимаю, отчего ты так счастлив. И я все думал, кто та, с кем ты полетишь в брачный полет? Дивен, дивен новый мир.